Глава 7. Стимул номер 3. Расширение творческих возможностей и обратная связь. Тот человек, вся жизнь которого уходит на выполнение нескольких простых операций, последствия которых, возможно, всегда одинаковы или почти одинаковы, и который не имеет возможности проявить свое понимание или использовать свою изобретательность, чтобы найти способы устранения трудностей, которые никогда не возникают, естественно, теряет привычку к таким нагрузкам и, как правило, становится настолько глупым и невежественным, насколько это возможно для человеческого существа. Адам Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов. Стимул номер 3, воздействующий на человеческую мотивацию, связан с расширением творческих возможностей и обратной связью. Некоторые из самых ярких и дорогих мне воспоминаний связаны с игрой в Лего, когда я должен был заниматься сбором, демонтажом и восстановлением базовых структур в практически бесконечном числе комбинаций. Это доставило мне и миллионам других людей по всему миру большую радость и удовлетворение, просто потому что позволяло творить и видеть немедленные результаты. Я считаю, что люди по своей природе являются творческими существами, и мы стремимся учиться чему-либо, воображать, изобретать что-то и участвовать в творческих процессах, когда занятие само по себе приносит счастье. Этот стимул может долгое время оказывать влияние на людей и может срабатывать в различных жизненных ситуациях. В моей схеме стимул номер 3 находится в верхнем правом золотом углу. Это означает, что он продуцирует долгосрочные положительные эмоции. Он принадлежит к левополушарным стимулам и относится к белой мотивации. К сожалению, этот стимул, возможно, сложнее реализовать правильно. Компьютерная игра, ставшая национальным видом спорта. На большом стадионе свыше 100 тысяч зрителей с серьезным видом сидят перед сценой. Все эти люди заплатили немалые деньги, чтобы находиться там и взволнованно ждут своих кумиров, которые будут конкурировать с другими профессионалами в лиге. Два профессиональных комментатора освещают события на сцене, вводят в историю и поясняют важность этого матча в общем контексте сезона, объясняют, что это будет означать для каждого игрока и их карьеры. Они строят предположения о шансах каждого игрока, основываясь на его сильных и слабых сторонах, стиле игры и возможных нововведениях, о которых зрители узнают во время этого важного матча, и вставляют шуточки здесь и там. Одновременно более миллиона человек следят за сценой через телевизор или любой другой экран. Причем в кадр попадают логотипы некоторых крупнейших спонсоров в мире. Это типичная обстановка для любого профессионального атлетического спорта. Единственное отличие заключается в том, что на сцене ниже нескольких огромных экранов есть только две компьютерные рабочие станции, каждая из которых окружена звуконепроницаемым стеклом. Сидя перед рабочими станциями, два звездных конкурента, каждому из которых около 20 лет, проводят свои предматчевые ритуалы перед решающей игрой. Первой игрой в индустрии киберспорта стала StarCraft от Blizzard Entertainment. StarCraft — игра в реальном времени, RTS. Она была выпущена в 1998 году. Обычно в таких играх пользователи начинают с нескольких работников, которые могут добывать ресурсы. Затем игроки используют ресурсы для создания большего числа рабочих, возведения зданий, выполняющих разные функции, набора боевых единиц, выполнения научных исследований и технологий или для доступа к определенным полномочиям. И все это игрок делает, чтобы защитить себя и победить противников. Пользователи постоянно принимают быстрые решения, основанные на нехватке времени и ресурсов. Должны ли они набирать больше боевых единиц и идти на вражескую территорию или вкладывать средства в медленно развивающиеся, но доминирующие технологии, рискуя быть уничтоженными врагами, которые в то же время предпочитают обучать свои боевые подразделения? Каждый матч в StarCraft и у большинства игр RTS длится от 10 минут до часа. Каждый игрок начинает с нуля новый раунд. То есть игрок может лишь развивать навыки, а не накапливать очки. Более того, режим реального времени в играх RTS означает, что чем быстрее вы сможете принимать правильные решения и выполнять их, тем более сильным игроком сможете стать. Хорошие игроки StarCraft стараются следить за показателем APM — Actions Per Minute, то есть за количеством действий, которые совершают в течение минуты. Новички в StarCraft обычно выполняют только 10-20 APM, так как им требуется несколько секунд, чтобы определить, что делать. У более опытных любителей эта скорость может вырасти до 50-60 APM, что примерно составляет одно действие каждую секунду. А теперь приготовьтесь потерять голову. У лучших профессиональных игроков показатель APM может достигать 300-400. Это означает, что буквально каждую секунду они выполняют от 5 до 6 действий на протяжении всей игры. Это очень важно в играх RTS, потому что если за время, в течение которого вы выполняете одно действие, ваш противник может выполнить 2, вас смогут превзойти, даже если у игроков схожие стратегии. В документальном фильме «The Hack's Life», когда героя спрашивают, как он тренируется, чтобы стать лучше, топ-игрок StarCraft отвечает, что прикрепляет тяжелые мешки с песком на запястье, когда практикуется, чтобы в реальной игре его свободные руки и пальцы двигались быстрее. StarCraft настолько популярен в Южной Корее, что уже более 10 лет специализированные телевизионные каналы транслируют состязания StarCraft между профессиональными игроками. Самые лучшие игроки StarCraft могут зарабатывать более 300 тысяч долларов в год, особенно если их спонсорами становятся крупные бренды. Я знаю, что для моих богатых читателей и слушателей это немного, но для такой страны, как Южная Корея, это считается достижением, особенно для молодых людей. StarCraft также была очень популярна в США. Впервые стратегию в StarCraft начали изучать в Калифорнийском университете в Беркли. Затем студенты других университетов стали писать научные работы об этой игре. В 2009 году, спустя 10 лет после запуска StarCraft, студенты из Принстонского университета создали коллегиальную звездную лигу, сезонную межвузовскую лигу для соревнований между институтами-участниками. В состязании участвуют более 100 североамериканских университетов и колледжей, в том числе Гарвард, Йель, Корнелл, Массачусетский технологический институт и многие другие. Когда в 2010 году был запущен StarCraft 2, безумие вокруг StarCraft 1 не уменьшилось, и многие игроки настаивали на том, что StarCraft 1 все еще лучше. Конечно, за несколько лет большинство профессиональных игроков перешли от StarCraft 1 к StarCraft 2. На самом деле, это отличная демонстрация того, как грандиозный дизайн этапа завершения и использование стимула номер 3 — расширение творческих возможностей и обратная связь — помогают избежать усталости от геймификации. Усталость от геймификации? Время от времени слушатели моих выступлений или участники семинаров спрашивали: «Я хочу добавить геймификацию в свою компанию, но большинство игр недолговечны, не так ли? Не окажется ли это пустой тратой времени, если мы возьмемся за геймификацию?» Это правда. Во многие забавные игры пользователи играют в течение 2-8 месяцев, но потом игроки переходят к новым играм. Тем не менее, это не означает, что геймификация вашей системы автоматически приведет к такой же ситуации. По двум важным причинам. Во-первых, вспомните, что я упоминал ранее. Как правило, люди не обязаны играть в игры. В тот момент, когда игра им неинтересна, люди уйдут и поиграют в другие игры или зайдут в соцсети. В результате через 2-8 месяцев игра часто уже не может привлечь людей, и они ее покидают. Надеюсь, что система, которую вы разрабатываете, все равно будет привлекать пользователей, даже если со временем потеряет часть своей привлекательности. Во-вторых, большинство игр не умеют поддерживать мотивацию игроков на четвертом, заключительном этапе их путешествия, на этапе завершения. Поэтому пользователи склонны так часто менять игры. Многие хорошо разработанные игры, такие как StarCraft, могут привлекать внимание игроков на протяжении 10 лет и более. Другие игры, такие как покер, гольф, шахматы, маджонг, выдержали испытания временем и до сих пор популярны после многовекового использования. И причина такой популярности — правильное использование стимула номер 3. В исследовании, опубликованном Лондонским университетом Королевы Марии и Университетским колледжем Лондона в 2013 году, были проанализированы эффекты воздействия различных игр на мозг. Через 6-8 недель исследование показало, что студенты, игравшие в StarCraft примерно час в день, улучшали свою память, способности визуального поиска и фильтрации информации, а также другие познавательные навыки. Когда пользователь может постоянно использовать свой творческий потенциал и получать почти неограниченное количество возможностей, игровому дизайнеру больше не нужно постоянно создавать новый контент, чтобы сделать продукт привлекательным. Разум пользователя начинает развлекать сам себя, поэтому игрок возвращается к продукту снова и снова. Ничья в крестики-нолики. Почти в каждой культуре есть игра в крестики-нолики, причем в разных странах ее называют по-разному. Многие из нас играли в нее еще детьми, потому что для нее достаточно иметь ручку и лист бумаги, или палку и песок. А еще эту игру можно быстро закончить. Однако, когда мы стали старше, игра стала менее интересной. Почему? Потому что в какой-то момент она стала слишком легкой. Большинство игр заканчиваются в ничью, и единственная интрига состоит в том, сможете ли вы обмануть нового противника. За любопытство отвечает стимул номер 7. Если игрок быстро осваивает нехитрую стратегию, ему становится скучно. Поскольку в этой игре существует ограничение на расширение творческих возможностей и обратная связь, крестики-нолики стали намного менее привлекательными для пользователей. С другой стороны, шахматы. Это игра, которую изучали и в которую играли строго по правилам на протяжении веков. Сегодня все еще проходят захватывающие матчи между сильнейшими игроками в мире, которые интересно смотреть. Когда я был новичком в старшей школе, недавно перебравшимся в Соединенные Штаты, я понял, что мои навыки английского довольно скудные. Компенсируя недостаток навыков общения, я часто играл в шахматы со своими американскими ровесниками, так как это было очень похоже на китайские шахматы, в которые я играл на Тайване. С несколькими друзьями и преподавателем-спонсором, мистером Ричардом Гиллом, мы сформировали шахматный клуб средней школы Blue Valley. В это время я был довольно застенчив и не мог себе представить, что когда-либо стану публично выступать. Моя репутация в средней школе, помимо того, что я был одним из немногих азиатов, состояло в том, что я был милым. Большинство людей согласятся с тем, что репутация милого ребенка не особо вдохновляет. Хотя мне и предстояло нарастить собственную уверенность, к 10 классу я был избран президентом шахматного клуба. Моя речь перед голосованием была буквально такой. «Моя фамилия самая короткая, и ее легко записать. Голосуйте за меня!» После неожиданной победы на выборах, думаю, люди оценили мой юмор, я вдруг ощутил чувство ответственности, будто мне поручили особую миссию, и она была связана с будущим всей нашей организации. На этом этапе я решил стать более сильным шахматистом, чтобы тренировать нашу команду и вести ее к большей победе. В течение 2 лет я занимался шахматами по 4 часа в день, пытаясь расширить понимание позиционной игры и найти свой стиль. В шахматах существует значительное количество вариантов дебюта, причем возможные линии воспроизведения экспоненциально расширяются до гораздо большего числа вариаций, чем общее число атомов в наблюдаемой Вселенной. Сразу после 4 ходов получается более 288 миллиардов возможных позиций. В 1996 году чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров соревновался с шахматным суперкомпьютером IBM Deep Blue. Deep Blue в то время мог рассчитать 100 миллионов позиций. У Deep Blue и Каспарова было примерно по 3 часа, чтобы подумать, а Deep Blue также размышлял во время ходов Каспарова. Если умножить 100 миллионов позиций в секунду на 3 часа, это очень много шахматных позиций. Когда соревнование началось, Каспаров проиграл первую игру, что, оказалось, удивило его. Впоследствии он спокойно выиграл 3 игры, хотя, чтобы выиграть матч, достаточно было 2. В 1997 году был назначен матч-реванш. У IBM была полная команда, единственная цель которой заключалась в том, чтобы улучшить навыки Deep Blue. К тому времени компьютер мог анализировать 200 миллионов позиций в секунду, удвоив возможности предыдущих лет. Этот матч закончился тем, что Каспаров выиграл 1 игру, 2 свел в ничью и 2 проиграл, в результате чего в целом потерпел поражение. Второй матч ошеломил шахматный мир. Впервые мощный компьютер смог победить мирового лидера по шахматам. Для меня эта реакция была довольно странной. Разумеется, компьютер мог победить сильного человека-игрока. Разве шахматы не связаны с запоминанием и расчетами? Очевидно, что компьютеры помнят больше и просчитывают ходы значительно быстрее людей с гораздо большей точностью. Шок экспертов был похож на удивление от того, что машина стала ездить быстрее бегуна. Я думал, что людям следовало бы удивляться тому, что у них все еще есть шанс. Как мог компьютер, который обрабатывает миллиарды позиций и результатов, не предвидеть проигрыша и не избежать его? Причина, по которой компьютеры не могут просто доминировать над людьми-игроками даже сегодня, состоит в том, что шахматы — это нечто большее, чем просто вычисление и запоминание. Шахматы требуют творчества, интуиции и понимания. Шахматы настолько сложны, что самые мощные компьютеры все еще не могут полностью понять игру и противостоять человеческому творчеству и интуиции. Компьютеры, которые играют в шахматы, могут вычислять, но они не могут понимать. Несмотря на то, что машины могут просчитать 15 ходов вперед, они не могут определить, в хорошей или плохой позиции они находятся, если нет очевидных намеков, таких как предъявленный мат или значительная потеря в фигурах. С другой стороны, человек не может точно сказать, как будет выглядеть ситуация через 15 ходов, но у него есть интуитивное понимание. Мой слон будет в очень сильной позиции. Что он будет делать, я еще не совсем понимаю, но знаю, что это так или иначе принесет мне пользу. Именно этот тип понимания и анализа позволяет людям-игрокам время от времени побеждать компьютеры. Поскольку в шахматах существует так много возможных вариаций, есть множество стратегий и стилей игры. Эта инвариативность необходима для отличной геймификации кампании с использованием стимула номер 3 — расширение творческих возможностей и обратная связь. Некоторые шахматисты фанатично агрессивные, некоторые придерживаются оборонительных тактик. Одним нравится медленно душить своих противников, в то время как другие стремятся к выигрышному завершению. Вы можете определить тип игрока по стилю его игры. В Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе я как-то написал статью о том, как стиль каждого чемпиона мира по шахматам отражает исторические события своего времени. Хосе Капабланка, третий чемпион мира по шахматам, жил во время мирного периода на Кубе и в результате играл в шахматы в гармоничном и элегантном стиле, собирая небольшие преимущества, которые в конечном счете приводили к победе. Следующий чемпион мира, Александр Алехин, жил во времена революции в России, часто вынужден был избегать преследований и сталкиваться со смертельной опасностью. В результате его стиль запоминается энергичностью и агрессивностью, атаками на оборонительные форты вражеского короля с многочисленными жертвами. Михаил Ботвинник, еще один чемпион мира, жил в советскую эпоху железа и машиностроения. В результате его стиль стал агрессивно-позиционным, аналогичным сборке танка, который затем с непреодолимой силой врывался на территорию противника. И вот что удивляет. Чтобы быть на вершине шахматного мира, вам не нужно играть одним конкретным лучшим способом. Вы можете создать свой собственный стиль игры раз за разом, совершая выбор, который отражает вашу индивидуальность. И пока вы вкладываете много сил, сохраняйте приверженность и страсть к игре, у вас будет шанс стать великим шахматистом. Эта возможность проявлять фантазию, видеть немедленную обратную связь и альтернативу выбора — то, что делает стимул номер 3 настолько привлекательным для геймеров, пользователей, клиентов и сотрудников. Когда вы разрабатываете геймифицированную систему, убедитесь, что она предполагает различные пути к выигрышу. Предоставьте игрокам достаточное количество вариантов, чтобы они могли проявить себя и свою креативность. Что касается моего шахматного клуба, к тому времени, как я закончил 11 класс, наша команда Blue Valley стала чемпионом штата Канзас в своей подгруппе и успешно удерживала это звание в течение 5 лет подряд. Помимо этого, клуб также сильно выступал в национальных турнирах. Этот опыт научил меня быть лидером и придал уверенность в себе. У меня не хватит слов благодарности шахматам и шахматному клубу за то, чего я достиг сегодня. Подарите игрокам цель. Когда вы вплетаете в свою систему стимул номер 3, помните про необходимость задать пользователю цель, а также создать различные инструменты для ее достижения. Зачастую у игроков нет мотивации действовать, потому что они не понимают, зачем им нужно что-то делать, не видят смысла в своей работе или не имеют необходимых инструментов. В последние десятилетия карточные игры, такие как Pokemon или Magic the Gathering, стали новым явлением, популярным во многих странах. Подобно шахматам или StarCraft, этим играм посвящено много турниров, в которых молодые и старые игроки сражаются за звание чемпионов. Для того, чтобы хорошо играть в эти игры, нужно запоминать много информации. Существуют сотни карт, каждая из которых имеет свои уникальные характеристики и номера. Дети, хорошо разбирающиеся в этих карточных играх, не только помнят все карты и их особенности, они даже помнят, какие карты бьют другие и какие, в свою очередь, бьют их. Если вы подключите статистику, то узнаете, что на самом деле информации для запоминания окажется больше, чем в периодической таблице. С этими же навыками запоминания ребенок помнил бы не только порядок элементов в периодической таблице, но и их точный вес и расположение, а также варианты взаимодействия элементов друг с другом. Это просто взрывает мозг. Но если вы спросите того же гениального ребенка, какое вещество является пятым элементом периодической таблицы, вы, скорее всего, получите ответ «Кислород?». Почему так происходит? Очевидно, ребенок не превратился из гения в идиота. Это разительное различие не соотносится с уровнем интеллекта. Тут дело в мотивации. Когда дети запоминают периодическую таблицу, они не видят цели. Заучить таблицу нужно только, чтобы пройти тест, попасть в хороший класс и порадовать родителей. В результате ребенок прикладывает достаточно много усилий для прохождения теста и впоследствии забывает большую часть информации. Но в этих карточных играх ребенок изучает информацию, чтобы придумать удивительные стратегии, победить друзей и почувствовать себя значимым. Кроме того, поскольку дети лично владеют многими из этих карт, они стремятся изучить их, понять сильные и слабые стороны и догадаться, какие карты на руках у соперников. Здесь проявляет себя стимул номер 4 — чувство собственности и обладания. Если для игры нужно запомнить тысячи характеристик, они сделают это, потому что игра их развлекает. Поэтому так важно задать игроку четкую цель, дать ему во владение нужный инструментарий и позволить проявить креативность, то есть развлечься. Проникновение в толпу. Краудсорсинг, или привлечение для работы большого числа добровольцев, которые готовы бесплатно помогать, является одним из лучших примеров того, как на мотивацию влияет желание развить творческие способности и получить обратную связь. Например, фонд XPRIZE позволяет отдельным лицам и командам разрабатывать новые решения в передовых технологиях, таких как аэродинамика и космические путешествия. В то время как Kaggle, платформа для исследователей разных уровней, где они могут опробовать свои модели анализа данных на серьезных и актуальных задачах, позволяет самым талантливым математикам заниматься прогностическим моделированием и решать аналитические проблемы. Очень популярным примером в пространстве серьезных игр является Foldit из главы 4. На протяжении многих лет ученые пытались расшифровать кристаллическую структуру вируса обезьяны Mason-Pfizer, MPMV, чтобы продвинуться в своем понимании лечения и профилактики СПИДа. К сожалению, после 15 лет исследований эту проблему никто не мог решить. В 2008 году Дэвид Бейкер из Вашингтонского университета запустил проект Foldit, где через интерактивный интерфейс игроки могли модифицировать различные структуры белка с целью максимизировать площадь поверхности этого белка. Удивительно, но проблема, которая сбивала с толку исследователей более 15 лет, была решена всего за 10 дней. Ответ пришел к исследователям во время энергичной игры. До сих пор Foldit продолжает помогать исследователям в сфере биохимии искать лекарства от серьезных заболеваний, поражающих людей, включая ВИЧ, рак и болезнь Альцгеймера. Если вам удастся активировать внутреннюю мотивацию пользователей и с помощью вашего продукта они смогут проявить креативность и получить обратную связь, вероятно, вы сможете привлечь внимание людей надолго. Музыкальная лестница к здоровью. Вы часто слышите, что полезнее ходить по лестнице, а не использовать эскалатор. Тем не менее, на практике мы часто забываем об этом совете. Чтобы о нем напомнить, вирусный проект The Fun Theory провел кампанию под названием Piano Stairs — клавиши ступеньки в Швеции. Инженеры интегрировали в конструкцию лестницы датчики движения. Благодаря им, каждый раз, когда кто-то наступает на определенную ступень, звучит нота в исполнении фортепиано. Сама лестница выкрашена как клавиатура инструмента. Такое оформление подстегивает любопытство людей, что важно на этапе открытия, и позволяет понять, какая именно нота прозвучала. Когда люди шли вверх и вниз по лестнице, они начинали слышать звуки клавиш. Вскоре многие пассажиры, которые слышали, как другие поднимались по лестнице, сами начали подниматься по ступенькам, чтобы посмотреть, что получится у них. В конце концов, некоторые попытались сыграть несколько простых мелодий. Когда вы даете людям возможность легко сыграть на инструменте, вы делаете простую ходьбу более интересной и привлекательной. Во время пилотного исследования музыкальная лестница привела к увеличению числа тех, кто шел пешком по ступенькам на 66%. С точки зрения этапа завершения, у лестницы клавиатуры есть свои ограничения. Набор мелодий, которые люди могут играть, довольно ограничен, так как прыжки вверх и вниз по ступенькам для создания приятного ритма довольно сложны. Пешеходы могли быстро потерять интерес к игре после повторения одних и тех же нот снова и снова. Как только первоначальное удивление и новизна стираются, повторяющиеся звуки могут стать скучными. Тем не менее, многие могут по-прежнему предпочитать эту лестницу обычной, просто чтобы получить восхитительную обратную связь на каждом шагу. Это пример внедрения стимула номер 3, который хорошо сфокусировался на обратной связи с пользователями, но не предоставил им всех возможностей для выражения более широкого диапазона их творчества. Рост творческих возможностей в корпоративном пространстве. Вы можете применить стимул номер 3, чтобы повысить мотивацию сотрудников. Иногда мои друзья говорят мне, что готовы начать карьеру в сфере предпринимательства, поскольку разочаровались в работе в найме. Они не видят отдачу от своих творческих предложений в корпоративной среде. Зачастую они получают отклик на свою идею спустя месяцы, и причина тому — бюрократия. В бюрократической организации всем нравится говорить об инновациях. Но инновации требуют риска, а люди, поднимающиеся по служебной лестнице, не склонны к риску. Если что-то новое и происходит, то только после многократного одобрения на всех уровнях. Это позволяет распределить ответственность в случае, если что-то пойдет не так. Менеджеры часто призывают сотрудников придумать что-то новое, но когда действительно слышат новаторские предложения, сразу же отвечают: а есть ли другие компании, которые раньше делали это?» Это невероятно расстраивает тех, у кого есть творческие идеи, которые могут положительно повлиять на компанию. Особенно люди грустят, если их предложение сразу же отвергают или процесс утверждения затягивается на неопределенный срок. Это печальный сценарий. Поскольку компании все больше погружаются в бюрократию, они становятся менее гибкими, менее адаптивными к меняющимся условиям ведения бизнеса. В результате молодые и более проворные компании быстрее адаптируются к меняющимся бизнес-моделям, чем их громоздкие коллеги, и незамедлительно используют новые возможности. Поэтому часто многие великие компании прошлого века в конечном счете терпят фиаско. В бестселлере мотивационной психологии книги «Драйв» Дэниел Пинк объясняет, что предоставление сотрудникам автономии в отношении того, над чем они работают, как они работают, с кем они работают и когда они работают, часто становится более сильным мотиватором, чем повышение по службе. Исследователи из Корнеллского университета изучили 320 малых предприятий, половина из которых позволила сотрудникам работать автономно, а другая половина имела вертикальную структуру управления. Для группы компаний, которая давала своим сотрудникам больше свободы в использовании творческих способностей для выполнения работы, рост бизнеса был в 4 раза выше, чем в другой группе, при этом текучесть кадров была ниже на 2/3. Google внедрили на рабочих местах программу под названием 20% Time. Один день в неделю сотрудники могли работать над любым проектом по своему желанию, при условии, что интеллектуальная собственность принадлежит Google. Многие наемные сотрудники, которые хотели стать самостоятельными предпринимателями, начали воплощать свои идеи в реальность, избежав при этом рисков, связанных с открытием собственной компании. Благодаря этой возможности сотрудники больше не чувствовали необходимость становиться предпринимателями, потому что могли просто работать над своими идеями в безопасной и удобной гавани Google. В результате некоторые из наиболее успешных продуктов, в частности Gmail и AdSense, были созданы благодаря стимуляции креативности. К сожалению, программа 20% Time закрылась, когда Google стал больше и захотел извлечь максимум, сосредоточившись на важных направлениях. Расправьтесь с плохой концовкой. Хотя мы говорили, что стимул номер 3, расширение творческих возможностей и обратная связь, часто может создавать неизменно актуальный контент в финале игры, если дизайн финала не проработан, стимул в конечном счете может не сработать. Например, в 2012 году приложение Draw Something ненадолго стало чрезвычайно популярной и забавной мобильной игрой. В течение 7 недель оно получило 35 миллионов загрузок, и позже, в том же году, игру купила Zynga за $200 миллионов. Игра была забавной, потому что позволяла людям использовать свои творческие способности. Пользователь должен был решить, как именно нарисовать сложное слово, чтобы партнер по игре его угадал. Игра даже монетизировалась, потому что люди были готовы купить определенные цвета или инструменты, чтобы точнее выражать свои мысли в рисунке. Кроме того, Draw Something использовала аддиктивный стимул социального влияния и привязанности, стимул номер 5, который заставлял людей любопытствовать, смогут ли друзья угадать смысл рисунков, что добавляет стимул номер 7, непредсказуемость и любопытство. Все эти элементы способствовали огромному успеху Draw Something в то время. Падение Draw Something. Несмотря на привлекательность приложения, когда Zynga купила прежде захватывающую игру, показатели стали падать. Многие пользователи начали выходить из игры, так как им не хватало ощущения прогресса и новизны. Им будто было некуда развиваться. Возможно, OMG Pop, производители Draw Something, были слишком заняты, интегрируясь в команду Zynga, чтобы добавить больше слов в пул, поскольку одни и те же задания начали повторяться снова и снова. Креативность сошла на нет, потому что люди рисовали одну и ту же картинку раз за разом. Скука — ваш злейший враг. Если разработчики не добавляют больше заданий для игроков, то люди теряют интерес к творчеству, и игра становится скучной. Еще одна проблема заключалась в том, что интерфейс позволял вести несколько игр одновременно. Из-за этого у пользователя могло возникнуть ощущение, что он слишком много на себя взял. Из-за большой нагрузки он переставал наслаждаться игрой. Но, как мы знаем, игра не должна ни к чему принуждать. Как только вы чувствуете, что не можете контролировать игровой процесс, вы попадаете на сторону черной мотивации и теряете вовлеченность. Наконец, игра также потеряла свою привлекательность, потому что многие пользователи просто решили нарушить правила и писали буквы вместо изображений. В результате, многие люди, у которых было действительно много очков в игре, оказались обманщиками. Помните, что пользователи готовы проявить креативность в том числе, чтобы сломать вашу систему. На клиентских семинарах я часто объясняю, что подобные игры с системой не являются чем-то негативным. Следите, чтобы такие развлечения не обесценили саму игру и не деморализовали пользователей, которые продолжают играть по правилам. Если вы запретите пользователям выражать свое творчество способами, которые полезны для экосистемы, они, в конечном счете, будут использовать его, чтобы найти лазейки и получить преимущество, играя не по правилам. Игровые техники для развития творческих способностей. Вы узнали больше о мотивационном и психологическом характере стимула номер 3 — расширение творческих возможностей и обратная связь. Чтобы эффективно применять знания на практике, далее я описал несколько методов, которые используют этот стимул для привлечения пользователей. Бустеры. Игровая техника номер 31. Если вы играли в платформер Super Mario, волновались ли, когда собирали грибы или цветы, которые делали вас сильнее? Такие объекты в игре называют бустерами, потому что они могут значительно приблизить игрока к победе. Но действие бустеров ограничено. Они не могут переместить пользователя на новый уровень или подарить новые навыки. Но какое-то время вы можете весело раскалывать кирпичи и метать огонь. А как только вы попадете под удар противника, вернетесь в свое естественное состояние, предшествовавшее приобретению бустеров. Бустеры, такие как прыгающая звезда в Super Mario, ограничены и только временно дают пользователям силу невидимости. В течение следующих 12 секунд игрок будет спешить изо всех сил, иногда попадая в ямы, поскольку ему нравится выброс адреналина от превращения в невидимку. Стимул номер 6 — ограниченность ресурсов и нетерпение. Ощущение, что у вас есть новые, но ограниченные бонусы, является чрезвычайно сильным стимулом к желательному действию. Очень немногие люди готовы прекратить игру, пока эффект звезды-невидимки еще действует. В таких играх, как Candy Crush, бустеры также являются очень мощными механизмами, особенно для монетизации. Игрок может зарабатывать или покупать ограниченное количество бустеров, которые помогут преодолеть некоторые из самых сложных вызовов на определенном этапе. Например, игрок может получить тролля Bubble Gum для победы над угрожающими шоколадками или бомбу Disco Ball, которая удалит все конфеты определенного цвета. Без разных бустеров и бонусов игра не была бы такой привлекательной, как сегодня. Пример бустеров в superbook.tv. Один из моих клиентов superbook.tv выпускает анимированные мультфильмы с высококачественной компьютерной графикой. У серии есть миллионы поклонников, и она доступна как онлайн, так и на телевидении. superbook.tv является частью некоммерческой христианской сети вещания. И цель проекта — познакомить детей с содержанием Библии с помощью графики современных аналогий, стимул номер 5, и причудливого юмора. В мультфильмах есть даже забавный красный робот по имени Гизмо, который говорит дурацкие вещи и выполняет умопомрачительные трюки. У superbook.tv также есть сайт, с помощью которого компания рассказывает детям о предыстории событий, которые представлены в видео. Работая с клиентами, я всегда сначала прошу их описать следующие 5 элементов. О них мы поговорим в главе 17. Бизнес-показатели, облик пользователя, желательные действия, механику обратной связи и стимулы. Большинство моих клиентов считают рост доходов или количество пользователей самым важным показателем. Креативный директор Book Media Грегори Флик заявил, что их главная цель — заставить детей больше интересоваться Библией. Чтобы привлечь внимание детей, Superbook предлагает им множество игр. Они позволяют юным пользователям накапливать суперочки, которые потом дети могут использовать для покупки товаров, обмена на подарочные карты и другие награды. И пока ребята наслаждаются играми, они могут также начать изучать другие материалы на сайте, в том числе гиды по эпизодам, объясняющие большую часть предыстории каждого эпизода, например, историческую характеристику эпохи, персонажей и другие интересные вещи. Так, материалы направлены на то, чтобы привести детей в приложение Bible App, где они могут больше взаимодействовать с Библией. Это очень четкая стратегия воронки. Играйте в игры, изучите руководство по эпизодам, взаимодействуйте с Bible App. Переворачивание воронки. Зачастую дно воронки — лишь малая часть вершины, и в этом ее минус. Многие дети будут играть в игры, и, возможно, некоторые из них заметят руководство по эпизодам, но лишь очень немногие опробуют Bible App. Было бы неплохо, если бы часть игры заключалась в том, чтобы ознакомить пользователей с предысторией эпизодов и Bible App, а не просто разложить по сайту подсказки и ждать, пока любопытные пойдут по их следу. Потенциальным решением этой проблемы является внедрение бустеров и в руководство по эпизодам и в Bible App. Скажем, изучив какой-то библейский эпизод в Bible App, ребенок может получить приз, который в несколько раз увеличит его очки, которые он зарабатывает в играх на сайте. После того, как ребенок выиграет игру с бустерами, она вновь может сделать ему подарок и увеличить количество очков. Конечно, чтобы подстегнуть мотивацию детей и надавить на ограниченность ресурсов, стоит указать в интерфейсе, что такие подарки возможны в принципе. Например, с помощью надписи «Множитель оценки знаний 0%», если у ребенка еще нет этих бустеров. Доступ к рубежам. Игровая техника номер 19. Когда люди играют, они могут выставлять себе определенные ограничения. «Дайте победить этого гиганта, а затем я закончу. Я близок к концу прохождения уровня, как только поднимусь на новый уровень, пойду спать». И техника, которая поможет вам взломать эти ограничения, называется разблокировка рубежей. Этот прием открывает захватывающие возможности, которых не было до того, пока рубеж не был пройден. В некоторых ролевых играх каждый раз, когда вы повышаете уровень, вы изучаете новый набор навыков. Эти навыки превосходят предыдущие и в целом помогают побеждать монстров быстрее и удачнее. Следовательно, они сделали бы ваш более ранний игровой процесс намного проще. Как только игроки повысят свой уровень, пройдут стоп-рубеж, Они, естественно, хотят увидеть, каковы эти новые навыки. Они захотят немного проверить их, затем испытать на более сильных врагах, насладиться мощной силой, а после понять, что они настолько близки к существующему рубежу, что вполне способны добраться туда без остановки. Разблокировка рубежей в Plants vs. Zombies. Plants vs. Zombies — растения против зомби. Динамичная игра, основанная на принципе защиты башни. Она направлена на формирование творческой стратегии использования ресурсов и растений для решения головоломок во время зомби-атак. Игра позволяет пользователям проявить креативность, чтобы придумать различные решения для одной и той же проблемы. Все в духе стимула номер 3. Интересно, что это единственная боевая игра и единственная игра с зомби, в которую играют как моя мама, так и моя жена. С точки зрения игровых техник, Plants vs. Zombies использует разблокировку рубежей. Когда вы заканчиваете каждый уровень, вы, как правило, разблокируете новое растение, помогающее защититься от зомби. И часто новое растение могло бы помочь вам уничтожить самого живучего зомби на предыдущем уровне. Иллюзия выбора. Игровая техника номер 89. Многие исследования показали, что людям нравится, когда им дают возможность выбора. Любой родитель с двухлетним ребенком признает, как вопросы вроде «хочешь съесть овощи до или после цыпленка?» упрощают жизнь. Когда детям исполняется 2 года, они быстро обнаруживают, что обладают особой силой, называемой «свобода воли». И как только они обнаруживают эту возможность, начинают с большим азартом ею пользоваться. Какой ты хочешь? Ты хочешь А? Нет. Хорошо, тогда ты хочешь Б? Нет. Ну, тебе нужно сделать выбор, А или Б. Нет. Значит, ты ничего не хочешь? Я заберу их, ок? Нет. Ведение переговоров с детьми — серьезная работа. Вы должны заставить ребенка думать, что бы ни случилось, его выбор — это результат его собственного решения, а не чужого предложения. И мы продолжаем вести себя так, когда становимся старше. Когда ребенок не знает, чего он хочет, ему сложнее, потому что дети не могут сделать выбор самостоятельно. Они все еще не хотят соглашаться с чужим предложением. Когда я был маленьким, моя мать заставляла меня учиться играть на пианино. Это было очень неприятно для меня, и я много раз плакал от гнева. После 2 лет игры мама поняла, сколько страданий это у меня вызывает, и сказала: «Ладно, если тебе это так не нравится, больше не нужно играть на пианино. Но ты должен играть на каком-то инструменте. На чем бы ты хотел сыграть?» В то время я видел, как популярный на Тайване певец по имени Ли Хом Ван играл на скрипке на большом концерте. И это произвело на меня впечатление. Поэтому я сказал маме, что хочу играть на скрипке. После того, как я переключился с игры на фортепиано на скрипку, жизнь не стала легче. Но поскольку я сделал выбор, к игре на скрипке относился гораздо лучше. В конце концов, если бы я также ненавидел играть на скрипке, это означало бы, что мой предыдущий выбор был неправильным. А люди ненавидят ошибаться. Если я начну скулить и жаловаться, мама спросит: «Значит, тебе не нравится играть на скрипке?» Я сразу же отвечу: «Нет, кто сказал, что мне не нравится? Я люблю играть на скрипке. Мне просто нужно больше практики». Какая победа для родителя! Вы можете создать иллюзию выбора. Сам выбор при этом может быть не особо значимым. Он должен заставить человека почувствовать, что он имеет право выбирать между разными путями и вариантами. В моем случае я все еще был вынужден играть на каком-то инструменте, варианта прекратить обучение не было. Но поскольку у меня была возможность выбрать, на каком инструменте играть, я чувствовал себя наделенным полномочиями. Когда я говорю, что выбор может быть не особо важным, я говорю о ситуации, в которой вы не просто даете принять человеку благополучный исход игры, а даете ему выбор между хорошим исходом и плохим. И естественным образом игрок выберет наилучший вариант. Это позволит ему чувствовать себя счастливее. Джесси Шелл в своей книге «Game Design. Как создать игру, в которую будут играть все» представляет 2 линзы — объектив свободы и объектив косвенного контроля. Шелл пишет: «Мы не всегда должны давать игроку истинную свободу. Нам нужно только дать ему чувство свободы. Если умный дизайнер может заставить игрока чувствовать себя свободным, когда на самом деле у того очень мало вариантов или вообще нет выбора, тогда у нас есть лучшее из обоих миров. У игрока есть прекрасное ощущение свободы, а дизайнеру удалось экономически создать опыт с идеальной кривой интереса и идеальным набором событий. Согласно Shell, к такому состоянию можно прийти путем: первое — добавление ограничений в выбор игроков; второе — стимулирование игроков к принятию определенных решений, которые фактически соответствуют их целям; третье — создание интерфейса, подталкивающего пользователя к желательным действиям; четвертое — добавление визуальных изображений для привлечения внимания игрока; пятое — обеспечение социального сопровождения, часто с помощью сгенерированных компьютером персонажей в игре; шестое — музыкального управления, которое влияет на поведение игрока. Иллюзия выбора влияет на наши решения многими другими значимыми способами. Мы тратим время и энергию на сохранение вариантов, которые ранее были списаны как плохие, просто чтобы сохранить ощущение выбора. Очевидно, если этот инструмент предполагает отсутствие значимых вариантов, он часто не идеален в реализации, поскольку в действительности не показывает творческий потенциал пользователя. Вы также можете оскорбить пользователей, если слишком большое число вариантов окажутся явно бессмысленными. Тем не менее, часто разработчику проще реализовать ощущение выбора в своих системах, чем создавать действительно значимые варианты. Выбери растение. Значимый выбор. Игровая техника номер 11. Помимо выбора, позволяющего людям почувствовать, что они наделены полномочиями, есть выбор, который действительно имеет смысл. Я отношусь к этим методам как к процессу собирания растений в Plants vs. Zombies. Это компьютерная игра в жанре Tower Defense. Если вы создаете игровую среду сотни игроков и каждый достигает состояния победы одинаковым способом, например, совершайте действие А, получаете очки, совершайте действие Б, получаете значки, совершайте действие С, выигрываете. В ней нет значимых вариантов. Часто это можно увидеть, если у геймифицированной системы есть беспроигрышная доминирующая стратегия и иллюзия выбора. Если 30 игроков играют в игру одним способом, 30 играют другим способом, а последние 40 играют в нее еще третьим способом, то у вас есть возможность предоставить игроку значимый выбор. Если каждый из 100 игроков играет в игру по-разному, то у вас есть много значимых вариантов. Если посадить сотню детей играть с набором Лего, вы не сможете найти пару, которая построила что-то одинаковое или в одном и том же порядке. Естественно, при условии, что они не могут друг друга копировать. Значимый выбор — самый важный инструмент при использовании стимула номер 3. Расширение творческих возможностей и обратная связь. Растения против зомби. Я упомянул ранее, почему разблокировка рубежей является таким значимым компонентом в хорошем игровом дизайне Plants vs. Zombies. Еще одним аспектом успеха этой игры является сбор растений. Начиная этап в Plants vs. Zombies, вы сталкиваетесь с проблемой. Волной зомби, каждый с разными сильными сторонами и возможностями. У вас, как у игрока, есть ограниченное количество растений. Вы можете заранее подобрать их перед игрой, чтобы защититься от этих зомби. Есть солнечные ресурсы, которые позволяют посеять растения. И есть ограниченное количество квадратов земли, где вы можете их разместить. Чтобы пройти уровень в Plants vs. Zombies, существует множество стратегий, каждая из которых работает необычайно хорошо. У игрока широкий выбор. Он может посадить много растений для сбора солнечных лучей и поставить меньшее количество оборонных сооружений, окружить поле основными гороховыми стрелками, сэкономить, чтобы использовать более мощные растения, которые наносят огромный урон, полностью сосредоточиться на взрывчатых веществах и ловушках, или использовать вонючий лук, чтобы выстроить стадо зомби в ряд, прежде чем смести их мощными атаками. Часто можно пройти уровень с одной стратегией, чтобы затем пройти его заново и проверить другую стратегическую идею, которую задумал игрок. Процесс выбора из многих вариантов, каждый из которых с уникальными сильными и слабыми сторонами, а также из различных стратегий, стилей и уровней креативности, является основной сутью техники сбора растений. К сожалению, в игре Plants vs. Zombies 2 дизайн изменился. Игроки из собирателей растений превратились в собирателей ядов. Некоторые растения были переполнены ими, а другие были совершенно бесполезны на ранних стадиях. Искусство Farmville. Я считаю, что FarmVille на самом деле не является забавной игрой. Она не использует внутреннюю мотивацию игроков, но все равно создает непреодолимую и ошеломляющую машину, блестяще использующую всю механику черной мотивации, чтобы изучить нас. Тем не менее, некоторые игроки создали свой этап завершения в FarmVille, позитивный и увлекательный, потому что они могут творчески выразиться через свою ферму. После того, как игроки FarmVille получили доступ ко всем возможным видам растений и цветов, некоторые из них стали художниками FarmVille. Многие создают удивительно прекрасные произведения искусства с помощью цифровых пикселей. Конечно, использование реальной технологии рисования, такой как Microsoft Paint, может быть более эффективным, но тут холст — это ваша ферма. Поскольку вы можете сделать что угодно с вашим урожаем, этот элемент FarmVille я считаю полезным. Пользователи могут постоянно оставаться включенными в игру без добавления дополнительного контента. Трудность здесь заключается в том, что игроки должны быстро художественно посадить растения, а затем сделать скриншот, так как в течение нескольких часов все растения увянут и умрут. Основные компоненты. Бесконечные комбинации. Значимый выбор делает интересными такие игры, как Лего, шахматы или даже Майнкрафт. Ваш выбор создает ощутимую разницу в игровом процессе, и от него зависит, как игра эволюционирует с течением времени. Часто у игрока есть всего несколько строительных блоков для выбора, но на основе контекста, проблем и ограничений эти строительные блоки в разных режимах можно использовать различными способами для разных сценариев. В книге «A Theory of Fun for Game Design» игровой дизайнер Раф Костер представляет гипотетическую игру с одним молотом, которым можно делать только одно действие. Полагаю, это довольно скучный опыт. Костер сравнивает его с игрой в крестики-нолики, которая также не требует значимого диапазона способностей и стратегии. Для сравнения, игроки в шашки могут начать понимать важность принуждения других игроков к невыгодным ходам. Большинство игр развивают способности со временем, пока на самом высоком уровне у вас не будет много возможных стратегем на выбор. Разработчик игр Джесси Шелл отмечает, что один из самых интересных и увлекательных способов добавить значимые варианты в игру — позволить пользователям выбирать между безопасностью игры и небольшой наградой за риск. Этот тип динамики, которую он называет триангулярностью, присутствует во многих успешных играх. В конечном счете, нет никаких универсальных решений для реализации значимых выборов в вашем опыте. Иначе это был бы парадокс. Необходимо подумать, какие проблемы пользователь должен решить, какие растения игроки могут выбрать и какие различные свойства растений повлияют на опыт пользователя при создании новых, вдохновляюще пышных лесов. Резюме. Стимул номер 3 — расширение творческих возможностей и обратная связь — воздействует на врожденное стремление к творчеству. Чтобы замотивировать пользователей, мы можем предоставить им инструменты и возможности направлять игровой процесс и влиять на окружающую среду с помощью собственных фантазий. К сожалению, стимул номер 3 часто сложно реализовать в дизайне продукта прежде всего потому, что он требует большого внимания со стороны общества, у которого внимание в дефиците. В эпоху информационной перегрузки люди менее внимательны и плохо фильтруют бесполезный контент, которым их ежедневно бомбардируют. Поэтому, если вы не сконцентрируете свою игру с долей утонченности, люди, скорее всего, не станут тратить свои творческие ресурсы на ваш продукт. Вот почему стимул номер 3 чаще всего эффективен на этапах закрепления и завершения, а не открытия и освоения. После того, как вы сможете разблокировать силу этого стимула, он начнет притягивать к себе другие мотивационные стимулы, такие как развитие и самореализация, социальное влияние и привязанность, а также непредсказуемость и любопытство. Когда они эффективно реализованы, этот стимул становится главным и неизменно актуальным двигателем. Он позволяет увидеть разницу между недолговечным цветком и вневременным красным деревом. Чтобы получить максимальную отдачу от книги, выберите только один из приведенных далее вариантов и выполните задание прямо сейчас. Простой. Придумайте пример, где стимул номер 3, расширение творческих возможностей и обратная связь, побудил вас или других людей предпринять определенные действия. Удалось ли при этом увлечь людей игрой на более длительное время? Средний. Вспомните, когда вы в последний раз занимались деятельностью, которая действительно увлекла. Требовала ли она много творчества, стратегии или предлагала значимые варианты? Если да, опишите процесс, в котором эти элементы использовались. Если нет, подумайте о способах добавления этих компонентов в игровой опыт. Это сделает деятельность еще более увлекательной. Сложный. Подумайте, как вы можете реализовать метод разблокировки рубежей в своем проекте. Помните, что за преодоление рубежа игроков нужно награждать. Какую роль в этом процессе будут играть бустеры? Попробуйте что-то новое. Попробуйте инструмент Octalis Tool на моем сайте. Играйте с ползунками стимулов, добавьте короткие заметки к каждому стимулу, чтобы лучше понять его. Прочитайте дополнительную информацию с целью разобраться в сильных сторонах и недостатках сайта. Воспринимайте инсайты Octalis Tool как обратную связь. Используйте этот инструмент творчески. Octalis Tool можно бесплатно получить по адресу yukaichou.com/octalisstool.